Глава 23. Аня приносит жертву на алтарь чести. Однако случилось так, что Ане пришлось ждать встречи с новой учительницей больше 2 недель. Прошел почти месяц после происшествия с болеутоляющим пирогом, и было самое время для какого-нибудь нового, необычного события. Такие мелкие неприятности, как, например, то, что она по рассеянности вылила горшок снятого молока в корзинку с клубками шерсти в кладовой вместо ведра с пойлом для свиней, или то, что во время прогулки, погруженная в мечты, она сошла с бревенчатого мостика прямо в ручей, даже не стоило принимать в расчет. Спустя неделю после чаепития в доме священника Диана Барри устраивала вечеринку. «Небольшое избранное общество», — уверяла Аня Марилу, — «только девочки из нашего класса». Они очень весело провели время, и ничего плохого не произошло до тех самых пор, когда после чая они оказались в тенистом саду Барри, уже несколько присыщенная играми и готовая соблазниться любой представившейся возможностью созерничать. Это их стремление немедленно приняло форму игры в вызывание. В то время вызывать было модным развлечением среди аванлейских школьников. Игру эту вели мальчики, но вскоре она захватила и девочек. Описание всех глупостей, совершенных в Аванлее в то лето, из-за того, что их авторов на это вызвали, могло бы без сомнения составить целую книгу. Прежде всего, Кэрри Слоун заявила, что Руби Джиллис не осмелится влезть на огромную старую иву, растущую перед парадной дверью дома. Разумеется, Руби Джиллис, несмотря на смертельный ужас перед жирными зелеными гусеницами, в изобилии населявшими дерево, и страх перед гневом матери, неминуемо ожидавшим ее в случае, если бы она разорвала свое новое муслиновое платье, совершила этот подвиг, полностью сокрушив вышеупомянутую Кэрри Слоан. Затем Джози Пай вызвала Джейн Эндрюс проскакать на левой ноге вокруг садовой ограды, не останавливаясь и не опуская на землю правую ногу. Джейн Эндрюс храбро попыталась это сделать, но на третьем повороте силы покинули ее, и ей пришлось признать свое поражение. Так как Джози выражала свое торжество слишком явно, сильнее, чем допускали приличия, Аня Ширли вызвала ее пройти по забору, огораживавшему сад с восточной стороны. Нужно сказать, что хождение по забору требует больше ловкости и хладнокровия, чем может показаться тому, кто этим никогда не занимался. Но Джози Пай, хоть и была лишена тех достоинств, которые привлекают окружающих, обладала талантом ходить по заборам. Она прошла по забору Барри с небрежным и беззаботным видом, который подразумевал, что на такой пустяк не стоило и вызывать. Ее подвиг приветствовали принужденным восхищением. Большинство девочек могли оценить его по достоинству, ибо сами не раз пострадали в результате подобных попыток. Джози соскочила с забора, одержав победу, и взглянула на Аню с вызовом. Аня тряхнула своими рыжими косами. «Я думаю, ничего тут нет особенного. Пройти по короткому низкому забору», — сказала она. «Я знала одну девочку в Мэрисвилле, которая могла пройти по коньку крыши». «Не верю», — сказала Джози решительно. «Я не верю, что кто-то может пройти по коньку. Уж ты-то, во всяком случае, точно не можешь». «Не могу?» — опрометчиво воскликнула Аня. «Ну так попробуй, если можешь», — сказала Джози дерзко. «Я вызываю тебя влезть на крышу и пройти по коньку над кухней миссис Барри». Аня побледнела, но выхода не было. Она направилась к дому, где стояла лестница, прислоненная к крыше кухни. Все пятиклассницы хором воскликнули «Ах!» отчасти от восхищения, отчасти от ужаса. «Аня, не делай этого!» — умоляла Диана. «Ты упадешь и разобьешься насмерть. Не обращай внимания на Джози Пай. Это нечестно вызывать на такое опасное дело». «Я должна это сделать. Речь идет о моей чести», — сказала Аня торжественно. «Я пройду по коньку крыши, Диана, или погибну при этой попытке. Если я разобьюсь насмерть, возьми себе на память мое колечко из бусинок». Среди воцарившегося молчания Аня влезла по лестнице, добралась до конька, выпрямилась на этой ненадежной опоре и двинулась вперед, смутно сознавая, что находится высоко над землей, и что хождение по коньку крыши — не то занятие, где могло бы пригодиться богатство воображения. Тем не менее, она ухитрилась сделать несколько шагов, прежде чем произошла катастрофа. Она покачнулась, потеряла равновесие и упала, покатившись вниз по нагретой солнцем крыше, ломая и обрывая ветки вившегося по ней вергинского плюща. Если бы Аня скатилась с крыши по той стороне, с которой она поднялась, то Диана без сомнения немедленно стала бы наследницей колечка из бусинок. Но, к счастью, она упала с другой стороны, где крыша свисала с крыльца так низко над землей, что падение в этом месте было менее опасным. Тем не менее, когда Диана и другие девочки, за исключением Руби Джилис, которая словно приросла к земле и разразилась истерическими рыданиями, бешено промчались вокруг дома, они нашли Аню совершенно бледную и бессильную, лежащей среди оборванных и переломанных побегов вергинского плюща. «Аня, ты жива?» — взвизгнула Диана, бросаясь на колени возле своей подруги. «Ах, Аня, дорогая, скажи мне хоть словечко, скажи мне, ты жива?» К огромному облегчению всех девочек, и особенно Джози Пай, которая, несмотря на отсутствие воображения, уже видела, как вечно будет носить тяжкое клеймо виновницы ранней и трагической смерти Ани Ширли. Аня, покачиваясь, села и неуверенно ответила. «Диана, я жива, но мне кажется, я потеряла сознание». «Как это?» — рыдала Кэрри Слоан. «Как это, Аня?» Прежде чем Аня успела ответить, появилась миссис Барри. При виде ее Аня попыталась встать на ноги, но тут же упала, резко вскрикнув от боли. «Что случилось? Что ты ушибла?» — решительно спросила миссис Барри. «Лодыжку», — простонала Аня. «Ах, Диана, пожалуйста, позови твоего папу и попроси его отнести меня домой. Я чувствую, что самой мне не дойти». И я точно знаю, что не смогу допрыгать до дома на одной ноге, если Джейн не смогла пропрыгать даже вокруг сада. Марила была в саду, где собирала летние яблоки, когда вдруг заметила мистера Барри, который перешел через ручей по бревенчатому мостику и начал подниматься под склону к зеленым мезонинам. Рядом с ним шла миссис Барри, а сзади тянулась целая процессия девочек. На руках он нес Аню, голова которой безвольно лежала у него на плече. В этот момент Мариле открылось все. Вместе с неожиданной болью, поразившей ее в самое сердце, к ней пришло осознание того, кем стала для нее Аня. Она и прежде была готова признать, что Аня ей нравится, даже что она к ней очень привязана. Но теперь, когда она бегом спускалась с холма, она уже знала, что Аня ей дороже всего на свете. «Мистер Барри, что с ней случилось?» — задыхаясь, спросила она, более бледная и взволнованная, чем когда-либо случалось быть сдержанной и рассудительной Мариле. Аня, приподняв голову, ответила сама. «Не пугайтесь, Марила. Я ходила по коньку крыши и упала. Я думаю, что вывихнула лодыжку». Но, Марила, я могла ведь и шею сломать. Во всем нужно видеть хорошую сторону. Я должна была знать, что что-нибудь да случится, если я позволю тебе пойти на эту вечеринку, — сказала Марила резко и ворчливо, хотя и с некоторым облегчением. Несите ее сюда, мистер Барри, и положите на диван. Боже мой, да она в обмороке.